разматывалась история Кристины, Рауля, Карлотты и самой оперы. Вдруг ни с того ни с сего падает задник. В этот момент разбивается зеркало. Кристина видит смутное отражение мужской фигуры, слышит чей-то голос, который зовет ее. Она делает шаг и оказывается в зазеркалье рядом с человеком в черном плаще с кровавым подбоем и в маске. «Кристина, кто видел твое лицо, отшатнется в страхе. Но я хочу сорвать с тебя твою маску. Фантом, я должен научить тебя петь для моей музыки. Я хочу, чтобы ты полюбила мужчину в монстре». Инфернальный свет добавляет жути к этой сцене. Представьте гладь озера, над которым поднимается дым. Гондола с парой скользит, лавируя между трехпалыми канделябрами, которые поднимаются по всей сцене одновременно. Картинка из зала захватывающая. Но я-то уже знаю, что никакой воды на сцене нет, а гондолы на колесах дистанционно управляются из кулис. А самое главное, что люстра, рухнув на зрителей, не долетит, может быть, полметра. Публика ахнет громко и отчетливо, и это будет самая эффектная точка первого акта. «Люстра весит 1500 фунтов», — сказал мне технический директор в антракте. Сначала она летела быстрее, но страховая компания во избежание сердечных приступов у публики обязала нас замедлить полет. А что, были приступы? Если и были, то надеюсь, что не от спектакля. В антракте я также успела спросить молодого артиста, исполняющего партию возлюбленной Кристины, Рауля. Когда играет мистический сюжет, что-то мистическое происходит на спектакле? «Вообще-то нет», — сказал Гэри Мауэр. «У нас есть свои театральные приметы, но они распространяются на все спектакли, не только на «Фантом». Например, нельзя свистеть в грим-уборной. И обязательно надо, чтобы все было хорошо, желать друг другу только плохого. Артисты пожелали друг другу «разбей свою ногу» и вышли во второй акт. А правда ли, что в бродвейских театрах держат спеццеловека, который в кулисах строго следит за тем, чтобы артисты не халтурили? Гэри рассмеялся и сказал, что с кнутом над ними никто не стоит. Хотя, конечно, все выкладываются, так как не хотят потерять работу. Роль Рауля для меня как хороший кусок пирога, который трудно здесь получить. Сколько конкретно стоит этот кусок, не уточнил, так как называть суммы заработка здесь не принято. Однако, должно быть, тоскливо изо дня в день произносить банальности, вроде «скажи, что ты будешь со мной», «что ты разделишь со мной все утро, все дни и ночи». Но провальной черноте кулис пришла мысль, которая посетила меня еще тогда, когда я смотрела «Фантом оперы» из зала. Бродвейские артисты так передают искренность и чистоту чувств своих персонажей, что это защищает спектакль и их самих от насмешек и скепсиса. Их добросовестность не позволяет спектаклю быть разболтанным и халтурным. И от этого машина под названием «Американский мюзикл» остается блестящим первоклассным агрегатом, вырабатывающим радость и безотчетное ощущение праздника тоскливой ночи. А тем временем бедный фантом, оставленный Кристиной,